Пять слонов из Ванды Хатомской. Первый слон скакал на белке, а второй летал в тарелке. Третий шил лягушке шорты, пятый лаял, а четвертый хохотал четвертый слон. Это все придумал он.